Глава 7. Правила русских карточных игр 18-19 веков. Короли. Короли – коммерческая карточная игра, известная в России с петровских времен. Это первая русская карточная игра, зафиксированная в письменных источниках. Для упомянутой игры нужно 7 карт. Каждому сдают по 7 карт. И она состоит главным образом в том, что тот, кто первый, второй или третий раз возьмет прежде других 7 взяток, в общей сложности делается королем. Достоинство это, кроме чести, во-первых, приносит известный доход и, во-вторых, запрещает королю снимать. Если ему предложат снять, он должен сухо отвечать «хлопцы есть». Если же, напротив, по рассеянности как-нибудь снимет, то лишается своего высокого сана и обязан возвратить другим все, что прежде получил. Далее все 7 карт кладутся перед королем открытыми, разумеется, когда он был осторожен и не снял. И если по вскрытии козырей окажется, что у него нет ни одного, он во второй раз делается королем и по-прежнему получает известную плату. Если же у него есть козыри, то он потребует еще контрибуции, то есть надобно давать ему все, что имеешь свыше 2 козырей. Например, если у меня 3 козыря, я даю 1, если 4 – 2 и так далее, а он взамен дает самые худшие карты, какие только имеет. Всякий, у кого на руках 6 козырей – младшие карты до 6 в этой игре отбираются, может не только взять на обмене вскрытого козыря, но и имеет право посмотреть 2 верхние карты в колоде. И если первая или вторая тоже козырь, взять не только ее, но и следующих за нею козырей, если они окажутся лежащими в ряду, без других промежуточных карт. Король всегда первым обязан ходить во все 7 ходов, возьмет ли он взятки или нет. И если ему посчастливится набрать 3 взятки, он снова делается королем, опять получает плату и берет лучшие карты. Но это случается нечасто, потому что подданные, чтобы свергнуть его с престола, открыто переговариваются между собой, кому что бросать, и кроме того, имеют право употреблять только козырей. Если король не возьмет ни одной взятки, то лишается своего сана и должен отдать другим столько же денег, сколько получил прежде, будучи королем. Если же возьмет 2 взятки, то платит за свое удаление только половину, говоря, подводы есть, то есть имею 2 лошадей, чтобы доехать домой. После этого он, не снимая, должен сдать и в знак уважения положить перед каждым из играющих первые 3 карты. Затем игра начинается снова для избрания нового короля.